Вульф, наморщив лоб, поглядел на миссис Питкерн. «Странно. Ведь вы же сами сказали, мадам, что слышали все. Разве нет?» «Слышала. Тогда вы явно меня не поняли. Единственная причина моего появления здесь, в вашем доме, — убежденность в невиновности мистера Красицкого. Он не убивал мисс Лауэр. Но спрашивается, как же я смогу защищать и его, и обитателей вашего дома одновременно? Увы, я очень сожалею, мадам. Но такова правда. Я действительно явился сюда шантажировать вас. Однако речь идет не о деньгах. Я назвал вам свою цену. Вы должны разрешить мне остаться здесь с мистером Гудвином. Только при этом условии я смогу спокойно провести свое расследование, вместо того, чтобы возвращаться к себе в бюро и запускать в ход всю ту машину, которую я вам только что описал. Я приложу все свои силы, чтобы мое пребывание вне собственных стен дольше, чем это необходимо, не затянулось. От вас я не буду требовать ничего сверхъестественного. Однако провести свое расследование я, конечно, смогу только в том случае, если вы будете отвечать на мои вопросы. «Да он просто шантажист, и все», — с горечью заявила Сибилла. «Вы обещаете не задерживаться здесь?» — подал голос Дональд. «Хорошо, давайте установим срок. До 12 дня завтра». «Нет», — твердо возразил Вольф. «Я не могу назвать точного времени, поскольку срок моего пребывания в вашем доме зависит не только от меня. Он точно так же зависит и от вас». «Если необходимо», — продолжала упорствовать миссис Питкерн, «я смогу предложить вам и большую сумму. Намного большую. Скажем, я готова удвоить ее». Она была настойчива, как может быть настойчива только женщина, и явно готова идти на большие жертвы. «Нет, я принял решение освободить невинно арестованного мистера Красицкого. Ради этой цели я отказался ужинать дома. Ради нее я ночью в снежный буран пробирался по чужой территории, преодолевая одно препятствие за другим. Ради нее я с помощью мистера Гудвина проник в этот дом. И не выйду из него, пока не выполню свою задачу. А если вы станете мне мешать, я предупредил, какими будут последствия». Миссис Питкерн посмотрела на мужа, потом на сына и на дочь. «Я сделала все, что было в моих силах», — сказала она тихо. Джозеф Питкерн впервые за все это время сел и посмотрел Вульфу прямо в глаза. «Задавайте ваши вопросы». «С достоинством», — произнес он. «Вот и хорошо», — с облегчением вздохнул Вульф. «Пожалуйста, пригласите сюда мистера и миссис Индри. Мне нужны все». Как только появилась надежда, что разрешение на расследование будет получено, меня стало беспокоить другое. Ведь наш план строился на том, что Вульф, получив согласие мистера Питкерна, сразу же поведет всех на кухню под тем предлогом, что они должны показать место, где миссис Имбри хранила таблетки морфия. Появление в гостиной миссис Питкерн поставило под угрозу этот относительно простой пункт плана. Как все выйдет теперь? Неужели Вульф надеется, что женщина с поврежденным позвоночником выразит готовность идти на кухню, чтобы показать, где в кухонном шкафу хранились эти злосчастные таблетки, если кроме нее в гостиной есть трое абсолютно здоровых людей, каждый из которых вполне в состоянии справиться с этой задачей? Собственно говоря, их уже стало пятеро, потому что подошли мистер и миссис Имбри. Оба были заспанными и явно не в своей тарелке. Едва они появились, Вульф объявил, что желает видеть, где именно хранилась коробочка с морфием, причем для него крайне важно, чтобы на кухню отправились все без исключения. Именно все, не зная нашего замысла и не зная Вульфа, Можно было подумать, что он и в самом деле надеется, по выражению лиц присутствующих, определить, кто взял морфий, чтобы усыпить Дину Лауэр. Реакция мистера Питкерна и его домочадцев успокоила меня. Все опасения оказались напрасными. Все, и виновные, и невиновные, если, конечно, предположить, что преступник находился среди присутствующих, проявили смелость, ничуть не испугавшись предстоящего сурового испытания. Они, кажется, даже обрадовались, что дело не обернулось хуже. Только Сибилла задала какой-то вопрос, остальные промолчали в знак согласия. Никто не предложил миссис Питкерн остаться в кресле. Вольф, прежде чем возглавить экспедицию на кухню, сказал мне: «Арчи, будьте так добры, возьмите мои носки и пристройте их сушиться в оранжерее рядом с радиатором. Пожалуйста, выжмите носки предварительно».